Глава 6. Во время бесед Хавьера с отцом о путях философского познания, которые раскрывали перед ним профессора, Франциско интересовался самым основным сутью вещей, силами, движущими жизнью. А так как ответа неофит не находил, и без того слабая вера художника в школьную премудрость окончательно поколебалась. Поэтому он не удивился, когда Хавьер признался, что занятия философией не увлекают его. Он хотел бы найти более возвышенный способ постижения мира, сути и причин событий, но, не имея подлинно великого учителя, примеру которого можно было бы следовать, чувствует себя слишком слабым, чтобы самостоятельно постичь этот способ и уж подавно разработать его. Стройный, бледный юноша, чья изысканность и грация уже с детских лет невольно восхищали его отца, в сущности, так и оставшегося мужиковатым, умел с неотразимым обаянием излагать подобные вещи. Франциско не мог, да и не хотел перечить ему. «Пусть дорога сына будет легкой и красивой». Вот мысль, которая всегда жила в художнике и теперь всплыла на поверхность. Поэтому, когда Хавьер начал намекать на свое призвание к искусству и в конце концов откровенно заговорил о живописи, Франциско не отказал и даже не выразил сомнений, хотя до сих пор не замечал за сыном никакой склонности к отцовскому ремеслу. «Не спеши», — предостерег он, — «взвесь все поосновательней». Тут и последовал вопрос, которого следовало ожидать и который, надеялся художник, будет задан хотя бы чуть-чуть позже. «А ты возьмешь меня в ученики, отец?» Уклониться от ответа было невозможно. Франциско предстояло принять решение. Оно сложилось у него непроизвольно, внезапно, и он отважился высказать его раньше, чем сообразил, какими доводами сумеет обосновать отказ. «Я не тот человек, что способен воспитывать учеников», — чуть ли не запальчиво начал он. «Я неизбежно заставлю их делать то, что делаю сам». А это не для молодежи, к ней нужно подходить крайне осторожно. У тебя талант иного рода, нежели мой, и я недостаточно беспристрастен, чтобы распознать и развить его. Я не против того, чтобы ты навязывал мне свою манеру. Тогда ты станешь лишь моим подражателем, а подражательство... самая большая опасность для будущего художника. И, заметив, как погрустнели глаза Хавьера, поспешно добавил: «Ты должен увидеть свет, попутешествовать, переменить многих учителей. Твои занятия должны привести тебя в Рим, Вену, Париж. Это даст тебе многое, в чем было отказано мне. Полагаю даже, что там ты найдешь возможность попутно продолжать изучение философии. Художника это может лишь обогатить». Глаза Хавьера опять засветились радостью. Он поцеловал отцу руку. Только теперь, после этой ласки, Франциско вдруг понял, что, не задумавшись, выпускает сына из-под своего крыла, сам отсылает его на чужбину. Только теперь он прислушался к собственному чувству, жаждавшему иного решения. Какое счастье указать сыну путь в свое искусство, вложить в него свои мысли, открыться ему, уберечь его от ошибок, через которые ты с таким трудом пробился, сохранить его время и силы. «Нет, нет, нет. Я не вправе обрекать его на свои сомнения. То, чему он у меня научится, неподходящая музыка для ушей молодого человека, пробующего разобраться в жизни. Этак он вовсе потеряет охоту жить. А за решение, художник ли он, вернее, может ли стать художником, пусть несут ответственность другие. Даже если они скажут «да», только ради того, чтобы нажиться на этом, не за горами день, когда истина обнаружится. «У тебя впереди несколько приятных лет», — сказал он Хавьеру, сильно хлопнув его по плечу. «Завидую тебе». «Едем со мной, отец». В словах юноши прозвучала большая любовь. Франциско медленно покачал головой. «Не могу. Слишком поздно. Я уже прирос к месту». Художник отправился к мажордому герцогини Альбе справиться о здоровье Каэтаны. Час назад до него случайно дошел слух, что она занедужила. «Сильный жар и лихорадка», — ответил мажордом. «Больше я сам ничего не знаю». Сведения, поступившие на завтра, звучали примерно так же, только чуть более тревожно. Обеспокоенный Франциско попросил доложить о нем маркизу. Его сиятельство через камердинера выразил сожаление, что не в состоянии принять сейчас кого бы то ни было, и передал прославленному сеньору де Гойи, что недуг ее светлости герцогини внушает ближним серьезные опасения. Франциско напрасно ломал себе голову, придумывая, как ему непосредственно снестись с Каэтаной. Она, разумеется, сперва не приняла свою болезнь всерьез и не захотела ставить его в известность, а теперь слишком слаба, чтобы условиться с ним о свидании. Нанести больной визит невозможно, это начисто исключено этикетом. Между ними внезапно выросли стены. Чтобы отвлечься, художник принялся обдумывать вовсе не срочный вопрос, где взять средства на поездку Хавьера. Если он хочет обеспечить мальчика деньгами, надо найти новый источник дохода. И вот, разговаривая с Бермудесом, он измыслил комбинацию, которая, несмотря на все его заботы и тревоги, доставила ему немалое удовольствие. Медные доски Капричес уже много лет лежат без всякой пользы мертвым капиталом. Пусть приносят проценты. Франциско направил министру финансов, любезному пожилому господину, всецело зависевшему от Годея, письмо, где расписал ему большие возможности, таящиеся в этих медных досках. Оттиски с них, пояснил он, продавались публике лишь в течение нескольких дней и в очень небольшом количестве, каковое можно без всяких хлопот увеличить до 5-6 тысяч. За границей весьма заинтересованы в приобретении этих досок, и его серьезно беспокоит, как бы после его смерти они в самом деле не уплыли из страны. Ход оказался действительно ловким. Оттиски, объявленные безобидными внутри страны, могли получить за рубежом массовое распространение. Правда, после смерти художника, но все-таки. И у меня возникло желание принести их в дар нашему повелителю-королю для его типографии. Широкий жест. Единственная ничтожная милость, какой он просит взамен, это ежегодная рента в 12 тысяч реалов, не для себя, отнюдь не для себя. Она достанется его сыну Хавьеру и пойдет исключительно на оплату путешествия с целью изучения искусства живописи. Отправив письмо, Франциско немедленно испросил аудиенцию у Годея, и тот милостиво решил, что речь действительно идет о пустяке, уладить который можно безотлагательно. В день, когда художник получил официальное извещение о том, что король принял дар и назначил ренту, он узнал, что лечение Каэтаны поручено дону Гаспару, тому самому врачу, чей приезд вынудил его покинуть Андалузию. Франциско тотчас же стало ясно, что он непременно должен увидеться с Гаспаром. Целыми часами он расхаживал взад и вперед перед дворцом Альба в надежде встретить и расспросить медика. Наконец мажордом сообщил художнику, что дон Гаспар уже несколько дней живет в покоях рядом со спальней больной и не покидает дворца. После неоднократных безуспешных попыток Франциско с помощью розданных слугам чаевых удалось перехватить врача в вестибюле. Они не виделись со времен Сан-Лукара и теперь поздоровались серьезным и непринужденным видом, словно молчаливо уговорившись, что общая их тревога о Каэтане исключает всякое воспоминание о былом соперничестве. Пока они шли по саду, Франциско долго уговаривал дона Гаспара высказать собственное мнение и, наконец, добился правды. На спасение надежд мало. Над ним неизбывно тяготела мысль, что он с самого начала предвидел трагический исход. Это, по крайней мере, помогло ему сохранить самообладание. «Передайте, пожалуйста, герцогине, что я справлялся о ней», — тихо попросил он. Однако Гаспар возразил, что больную надо оберегать от любых, наималейших волнений, другого средства помочь ей нет. Кроме того, общение с нею становится все более затруднительным, временами у нее, видимо, мутится сознание. Даже такой малости и то нельзя. Каэтана попросту отрезана от него, исключена из его жизни, словно уже мертва. Мысль эта жестоко терзала его. Она больше ничего о нем не знает. Она жива, но ни одно его слово не дойдет до нее. Гаспар обещал лично ставить художника в известность о ходе болезни. На другой день он оставил ему еще меньше надежды. Тогда Франциско отважился и обратился к врачу с просьбой разрешить ему увидеть герцогиню так, чтобы его визит остался секретом и для нее, и для других. Гаспар, немного подумав, предложил собеседнику вернуться через 2 часа. «Я распоряжусь, чтобы вас провели ко мне. Может быть, ваше желание удастся выполнить». Все эти 2 часа Франциско метался по городу, никого не замечая. Время ползло медленно, как черепаха. Наконец, слуга провел его наверх по боковой лестнице. Художник закутался в плащ. Он боялся встретить маркиза и казался сам себе нищим, которого каждую минуту могут вышвырнуть вон. До покоев дона Гаспара он добрался беспрепятственно. «Герцогиня спит», — сообщил врач. «При ней только сиделка». Они тут же прошли через соседнюю нежилую комнату к двери спальной. Врач тихо приоткрыл ее. Через широкую щель Франциско увидел кровать под раздернутым пологом. Когда он бросил взгляд на Каэтану, сердце у него замерло. Лицо ее исхудало, и кожа, казалось, плотнее обтянула его. Глаза были закрыты, она прерывисто дышала. «Покойница!» еще продолжающее дышать. Горестная картина навсегда запечатлелась в памяти Франциско. Дрожа всем телом, он отступил назад. врач проводил его до дворцового подъезда. Герцогский нарочный доставил Франциско, равно как и остальным друзьям дома Альба, известие о смерти ее светлости. Он сообщил, кроме того, что тело усопшей выставлено в дворцовой капелле. Сегодня вечером туда открыт доступ всем, кто желает проститься с герцогиней. Нарочный передал также приглашение принять участие в похоронах. Однако теперь Франциско обходил не только дворец, но и весь этот квартал. В час похорон он, одевшись поскромнее, смешался с толпой, теснившейся в ожидании погребальной процессии. Какой-то торговец узнал его и шепнул ему на ухо: «Ее отравила королева. Об этом все говорят». Франциско судорожно качнул головой и пошел дальше. Услышав пение священников и монахов, шествующих перед черным катафалком с гробом, он круто повернул и побежал назад в город.